11. Другой из рассказов Ефимки о том, будто внучки живую бабку съели, имел в основе свое иное, трогательное происшествие. В вольном селе Мотылях доживала век одинокая старушка, которая много лет провела в господских и купеческих домах, в нянюшках, и нажила капитал целую 1000 рублей, ассигнациями, то есть на нынешние деньги, около 280 рублей. Под старость ей стало тяжело нянчить хозяйских детей, и она захотела уйти на покой, для чего и решила уехать из города в то село, откуда была родом и где у нее оставались еще какие-то родственники. Опытные люди отговаривали ее от этого. Они представляли ей давно известную опасность. То тем, кто жизнь прожил в городе, в старых летах возвращаться в село небезопасно. Про такого человека сейчас прославят, что он богаче или она богатее, и тогда того и гляди, что кто-нибудь из родных соскучится дожидаться и приспешит смерти. Но старуху предупреждали напрасно, она этого дельного предостережения не послушалась. «Легкое ли дело, что у меня за богатство?» — рассуждала она. «Местечко у мира выброшу, сколько-нибудь денег на вино для старичков испою, а потом избенку себе поставлю да коровенку куплю. Вот всего ничего у меня и останется на овсяный кисель да на еловую домовину. За что меня и убить-то? И греха взять не стоит». Так она и съехала из Орла от своих почтенных купцов на деревню, пропоила старичкам 3 ведерка вина, получила место для хаты, построила избу, завела коровенку и стала жить. Старушка была хорошая и добрая, она привечала всех и давала о своей коровке молочка бескоровным ребятишкам. Особенно ласкала дочерей своей племянницы, из которых одна, самая младшая, была ее любимицею. Эту девочку старушка совсем забрала к себе жить и обещала отказать ей по смерти свою и избу, и корову, и все богатейство. А сколько было того всего богатейства, то было несчитано и несметно. Когда настал голодный год, к старушке стало приходить так много ребятишек, что она не могла уже всем им дать молока от своей коровы. 3-4 даст, а больше и нет. А самой похлебать ничего не оставалось. Не привыкла старушка отказывать. Да делать нечего, поневоле отказывает, и бедные ребятишки отходят с пустыми плошками. А такие они все жалкие, испитые, даже и не плачут, а только глядят жадно. Думать о них больно, и не знает старушка, как ей быть и как между всеми молочко делить. Но вдруг все это ее затруднение сразу покончилось. В одну из темных зимних ночей, перед праздником, кто-то увел из сеней ее корову. И следы ее на улице с другими такими же следами попутались, и стало негде искать коровы. Старуха не согласилась и явку подавать. Сказала: «Боюсь я. Не поклепать бы невинного». Говорили ей, будь то коровка ее по частям разнята, и солится в корчагах на большой дороге у постоялого дворика. Но старуха таки выдержала себя, не жаловалась. Шуняли ее и племянники, и поп при встрече ей выговаривал, что нехорошо не заявлять. То ковору потакает, тот сам, если и не тать, то на ту же стать. Но старушка всем ответила тем, что Бог все знает, и она неписьменная. Теперь она осталась при одном киселе и не успевала киселем делиться. Но это по тогдашней всеобщей нужде много значило, и стало это беспокоить старушкину племянницу. Говорит, где она мою девочку, и обещала ей отказать избу и корову, а вот корову уже и нету-те. Того гляди, то же самое выйдет и со всем ее богатством. Все она истратит на чужих ребят. А тогда мне с моими дитями уж ничего и не останется. Лучше бы она, старушка, сделала, если бы теперь поскорее померла. Чего ей? Ведь уж пожила. А то все будет жить да раздавать и раздаст все так, что после, как помрет, то и попу за похороны дать будет нечего. Еще с нею, с мертвую, то тогда и наплачешься. И стали племянненька о своей тетке все больше печалится и даже начали говорить ей. «Ты-то вздумай-ка, бабонька, что ты ведь уже стар человек». «Стара, дитятка. Гляди уж, тебе еще немного на свете мается. День мой, век мой, касатка. То ты есть, а осталось бы, на что тебя схоронить и чем помянуть». А старуха вдруг оказалась невозмутимо беззаботную. «Ихма», — говорит, — «есть про что сгадывать. Умру, так похоронят, наверху земли валяться не оставят». Так солдатке и не удалось унять старуху от того, чтобы она никого чужих детей не привечала, а благодетельствовала киселем только одним ее солдаткиным детям. И задумала солдатка поправить это на другой манер. Пришла к старухе в сумерки и стала опять плакаться. «Ходила, — говорит, — я нынче весь день, страсть как изябла вся, в трех деревнях была, а трех ломтей жмыхового хлеба не выпросила. Везде, говорят, Бог подаст, сами втроем в побор ушли». «Тяжко, болезная, — отозвалась старушка. — Всем равно сослано, но не тяжко от Господа». А солдатка отвечает: «Нет, бабонька, не всем равно. Вот у тебя еще есть». «Да, пока еще малость есть. Да уж теперь осталось немножечко». «Что это?» «Денежек, что ли, остается у тебя немножечко?» «Да, денежек. Немножечко». «А что же ты будешь делать, когда все сойдет?» «Когда все сойдет-то, что буду тогда делать?» «Да». «А не знаю еще, не думала». «Как же так? Надо думать. Смерть-то ведь за плечами». «А знамо дело, что за плечами. Да что думать-то? Думать-то нечего». «Ничего, касатка моя, не выдумаешь. Только и есть на свете всех помогает, что один Господь батюшка. Он же ведь зато и милостив. Их, сколько милостив! Может, он даст по своей милости еще и так со мной сотворить, что я еще всего и что есть, и того не даю. А он и по мою подушу пошлет. Вот ничего думать тогда и не стоит». «Это хорошо, бабушка, как помрешь». «А то что ж, я-то и говорю, Бог с милостью. Он создает хорошо. Помру, и ничего мне не надобно». «А если как все изведешь, да не помрешь?» «Ну так что ж такое, я тогда себе средства найду». «А какое же теперь средство, когда изо всякого двора все сами в побор тронулись, и не знать, у кого можно корку выпросить?» «Ну, это так только в деревнях в одних, издыхают-то, да, в деревнях в одних. А в городах-то, касатка, не так, там хлеб-то есть у купцов, там припасено у купцов-то, всего, гляди-ка сколько». «Что же ты, в город, что ли, хочешь?» «А что ж, в город сойду, к хозяевам так старым приду, да и попрошусь на кухне жить. Пустят. Неужели таки выгонят? Чай не выгонят. Проживу, пока надобно». «То-то, — отвечает солдатка, — вот от того ты такая щедрая, что тебе хорошо». «Да, — говорит старуха, — мне, касатка, всю жизнь мою все жилось хорошо. Я не щедрая, а хорошо мне». «А нам-то вот худо, а не хорошо». «Потерпеть надо, касатушка, нонче все терпят, голодный год настал». «Поди-ка, ребята, воют, так не утерпишь. И самому есть хочется, в животе как веретеном сучит. Нам хуже собак, те падла лопают, да еще нас с лытки рвут. Вот меня искусали все. Надо с палочкою». Тут нетерпеливая племянница на тетку и осердилась. То та все ей советы дает, когда той как горько жить. «Перестань, — говорит, — ты мне тоску отводишь. Через эти твои слова еще хуже мне, ведь у нас знакомых купцов нет, нам идти некому. А ты вон еще мою девчонку все избаловала». «Ну, зачем пустое говорить? Чем я ее избаловала?» «Как же чем? Все ее чистым хлебом кормила и побираться не пущала». «То ж, где ей побираться, когда она махонькая? А ты ее отпусти со мной. Я ее с собой в город сведу. У меня есть там хозяева добрые, мои выненченные. Они велят нам с ней и вдвоем жить, будем вдвоем садиться с прислугами». «А другие-то мои дедушки, мне, думаешь, разве не жалобные?» — говорит солдатка. Тут старушка и задумалась. другие, — говорит. — Да, вот тут и есть. Еще и другие есть. Развела старуха и опять задумалась. И стала сама к себе в тишь приговаривать. — Ох, ох, ох, ох. «Одни, да, и другие есть, да и много их. Вот ты, горюшка!» «А что сделать-то?» А солдатка, недолго думая, отвечает ей. «А ты не знаешь, баунька, что сделать?» «Не знаю, косатынька». «Вот то-то и оно!» «А ты разве знаешь что-нибудь?» «Я знаю». «Так ты скажи». Солдатка задумалась, слов у нее не находилось для выражения того, что она придумала. И старушка молчит. Тягостно-тягостно стало в темной избе, как будто сатана взошел. Старушка вздохнула и сказала. «Танька-косатка, подойди к печке, вздуй огня». А племянница ей грубо ответила. «А на что тебе огонь? Вовсе не надобно». «Как же не надобно? Темно совсем». «Ну так что ж, что темно? Нонче все без огня. Ложись и спать, баунька». «Да зачем же так в потьмах? Надо встать, Богу помолиться». «Ну и помолись, баунька». Та не поняла или не расслышала и переспросила. «То, матушка?» «Помолись, говорю, баунька». «Да что ты меня торопишь? Придет час, так и помолюсь». «Нет, баунька, час уже пришел, скорее молись». «Да что ты пристала? Я стану ложиться спать, помолюсь. Ступай-ка домой. А ко мне девку ночевать посылай. Мы с ней станем ложиться спать и помолимся». Тогда солдатка видит, что бабушка бестолкова, и потому ей еще менее причины оставаться в живых, и сказала ей начистоту. «Нет, ты к себе мою девку не жди, она не придет». «Отчего не придет?» «Оттого, баунька, что к тебе твой конец пришел. Если не хочешь молиться, так и так будь тебе легкая смертушка». Старуха стала приподниматься и спросила. «Что?» «Прощай, баунька». Солдатка всхлипнула, обняла старуху, поцеловала ее и сказала. «Теперь помирай». «То-то это! Я не хочу!» И старушка бессильно замахала руками. «Нет уж, все одно, помирай!» И с этими словами солдатка опрокинула баунику на ее же кроватку, накрыла ей лицо подушкой, да надавила своей грудью полегонечку. Но потом сама вдруг громко вскрикнула и начала тискать старуху без милосердия. А руками ее за руки держала, чтобы трепетания не было. Так это все с большей подробностью сама солдатка рассказала при следствии. Баунька после этого почила скоро, а убийцей сейчас же был сделан в имуществе убитой самый внимательный розыск. Но всех денег у богачихи в шерстяном погленке в Коробье найдено 1,5 рубля, и больше ничего у этой богачихи не было. В этом и заключались ее все деньги, о которых она с обстоятельностью рассуждала на пару минут до определенной ей легкой смертушки. Но смертушка баунки, как ни старалась ее облегчить добрая племянница, все-таки, видно, трудновато пришлась ей. Когда рассвело на другой день, солдатка взяла с собой любимую внучку покойной и пошла вместе с нею навестить бабушку. И нашли ее, разумеется, мертвую, а лицо у нее синее и руки в пятнах, а глаза выпученные и язык наружу, длиннее Аллилуева. Девчонка, как увидала это, так сейчас затряслась и замерла, а мать говорит ей не своим голосом. «Ничего не шки, убью! Говори, где у нее были ножницы!» Девочка, дрожа, показала молча ручкою на коровью, в которую уже вчера еще лазила солдатка за деньгами. Теперь она опять открыла эту коробью, в которой было все перерыто, и, перебросав еще больше лежавшие там ветошки и тряпочки, нашла на дне коробьи безручные ножницы, которыми стригут овец, и схватила их в дрожащие руки, подошла к мертвой и отрезала у нее выдающийся конец языка. Но от этого язык наружу как будто немало не уменьшился, а только стал еще безобразнее. Солдатка взглянула на свою работу, взяла за руку девочку и пошла к Соцкому. Вошла тихо, помолилась на образа и сказала: «Вяжи мне руки». «Кто тебе, дура, попритчилась, что ли?» — спросил Соцкий. «Нет, вяжи руки, я бабку убила». «Врешь на себя». «Нет, не вру», — отвечала солдатка и, севши на лавку, раскрыла свою грудь и сказала: «Накось, глядите-ка, вот они, тряпочки. Это когда я ее вчера душить стала, так она меня зубами за титьку тяпнула». Тогда пошли и удостоверились, и увидали, что солдатка говорила правду. И связали ей руки и увезли ее в стан, оттуда, куда дела требуют. Через год ее били кнутом в Орле на Ильинской площади. Она была еще молоденькая и очень хорошо сложенная. Ей дали 15 ударов и растерзали ей до кости все бока и спину. Но она не потеряла чувств и за каждым ударом скрикивала: «Понапрасно страдаю». А когда ее сняли с деревянной кобылы, и она увидала на своей свитке набросанные медные деньги, то заплакала и сказала: «Не надо мне ничего, сошлите все в деревню на церковь». О детях своих она, может быть, позабыла. И таких преступлений, поразительных по несложности их замыслов и по простоте и холодности их выполнения, было слышно очень много, и очень значительное число их осталось неисследованным и даже неизвестным далее своего околотка. Становые пристава за всем уследить не могли. Корреспондентов тогда еще не водилось, а в губернских ведомостях все новости состояли из распоряжений начальства о перемещении и увольнении чиновников и в виде особенно интересных случаев об отдаче их под суд. Особенно поразительна была холодность и какая-то легкомысленность, жестокость в действиях, затевавшихся с голода. В соседнем с нами селе пастух Игнашка под Паском, например, захотели есть убойну, и с этой целью сами вдвоем отлучили одну исправную телом овцу от стада и сволокли ее в лесной овраг, чтобы тут зарезать и начать ее есть, а на деревне сказать, что ее волк съел. Но спустясь во враг, они вздумали, что все овцы им за один день не съесть, а недоеденное мясо протухнет и пропадет даром. Тогда они порешили овцу не зарезывать, а взять ее и отрезать у нее живой столько мяса, сколько им на день нужно. А остальная овца пусть лежит и дожидается. Они так и начали. Отрезали у живой овцы четверть, спекли ее и съели, а остальное оставили во враге. А сюда пришел в самом деле волк и прекратил терзательные мучения овцы. И сволок, и сожрал ее всю без остатка. А пастухи, не найдя овцы на другой день, заподозрили друг друга в краже, подрались и друг друга выдали. Игнашку прозвали Живорезом. Женский пол, как замужние, так и незамужние, продавали свои труды нипочем. В услугу или на работу подденно охотно набивались из-за прокорму. Но и на этих условиях в деревнях места нельзя было найти. Духовенство набрало себе бесплатных батраков и бодрачек, но только в потребном числе, а предложение услуг было безмерно. Цена же женских изделий была невероятная. Колец, холста продавали за полтину медью, 7 аршин за 14 копеек. Початок пряжи за медную гривну – 3 копейки, а фунт хлеба стоил 3 копейки. Покупали все это грабительским образом торгаши, которых называют кошатниками или кашкадралами. Они покупают кошек и тут же их убивают о колесную шину телеги или о головашку саней. Цена кошки черной и серой гривна, а пестрой – пятак меди. Этим же кашкадралам бабы и девки тогда продавали свою девичью красоту, то есть свои волосы. И весьма часто свою женскую честь, цена на которую за обилием предложений пала до того, что женщины и девочки, иногда самые молоденькие, предлагали себя сами без особой приплаты в придачу кошке. Если кошатник не хотел брать дрянную кошку, то продавщица стонала: «Купи, дяденька, хороший мой, Я к тебе в сумерки к колодцу выйду. Но кошатники были этим добром изобильны и на всякую придачу льстились. Они цинически рассказывали, что им теперь хорошо, потому что кошка стоит грош вместе с хозяйкой. Кошачья шкура была товар, а хозяйка – придачу. И этот взгляд на женщину уже не обижал ее. Обижаться было некогда. Мучения голода были слишком страшны. С этим же взглядом освоились и подростки-девочки, которые отдавали себя в таком возрасте, когда еще не переставали быть детьми. Вообще, крестьянские женщины тогда продавали свою честь в наших местах за всякую предложенную цену, начиная с медной гривны, но покупатели в деревнях были редки. Более предприимчивые и приглядные бабы уходили в города, к колодцам. А у себя в деревнях молодые бабы выходили вечерами постоять у колодцев, особенно у таких, на которые подворачивают проездом напоить коней обратные ямщики, просолы или кашкадралы. И тут в серой мгле повторялось все то, что было и в оны дни у колодца Лаванова. Здесь взаимно омрачало друг друга и старость, и юность. И все это буквально за то, чтобы не околеть с голода. Не могу теперь ясно ответить, почему сельские женщины и в городах местами своих жертвоприношений избрали колодцы, у которых они и собирались и стояли кучками сумерек. Может быть, в других пунктах их прогоняли горожанки. Особенно в этом отношении в Орле прославились крытые колодцы у Михаила Архангела и Плаутин. Кроме того, множество женщин ютилось по пустым баракам, зазимовавшим во льду между Банным мостом и мужским монастырем и его слободкою. Срам этот был открытый, но его как-то не вменяли в преступление. Старшие семьянинки не только отпускали молодых на ведомое дело, но еще склоняли к тому, говоря: «Чего так-то сидеть, надо сойти в город у колодца раздобыться». А молодых не нужно было много уговаривать. Правила их всегда были шатки. А голод – плохой друг добродетеля. Молодайки уходили, мало таясь в том, на что они надеются. И бойкие из них часто прямо говорили: «Чем голодать, лучше срам принять». Когда они возвращались от колодцев, их не осмеивали и не укоряли, а просто рассказывали: «Такая-то пришла, в городу у колодца стояла, разъелась, стала гладкая». Чтобы иметь ясное представление, как относился к этому мир, стоит припомнить, как относились к своему стоянию те, кто претерпел его ближайшим и непосредственным образом. Когда я посетил родные места, года через три после благословенного дня освобождения, мне привелось посетить с одним из мировых посредников прекрасную сельскую больницу, в которой по усердию трудилась в черных работах пожилая женщина очень крупного роста по имени Стеха. Она же ходила и на деревню обматывать мертвых. Тоже не по нужде и не за плату, а по усердию. Ей было уже лет за 50, и она была сильна, велика и смахивала немножко на мужика. У нее на деревне было свое хозяйство – двор, скотина, земля, дети и внуки, и даже, кажется, правнуки. Пользовалась она у всех почетом, говорили о ней: «Стеха души не убьет, Стеха не соврет, Стеха справедливая». И все знали, что она угождает больным и покойников убирает только для Господа, а ее душа чиста, как стакан светится. И эта самая Стеха, несомненно имевшая все те добрые качества, которые ей приписывали, рассказывала мне о голодном годе при своей пожилой уже дочери и при взрослой девушке и внучке, ничего не прибавляючи и не отбавляючи. И в этом рассказе прямо о всех своих сверстницах и о себе говорила: «Всех нас милых 8 бабенков молоденьких было, и всех нас кашкадралы у колодцев уговорили. Поедемте, говорят, мы вас в Орел свезем, там у колодцев лучше здешнего». Мы все дуры поверили и пошли, а хорошего только и было, то прокормились. Но да ведь тогда большего-то грех было и спрашивать. О нравственной стороне инцидента Стеха будто совсем не думала. А когда я наклонил вопрос в эту сторону и побудил ее выразить свое мнение, она покопала веретеном под головную повязку и сказала: «Что говорить-то? Ведь голодная смерть страшнее сраму. Все же лучше было шкуру свою продать, чем душу». А уж что она разумела под продажей души, этого я не знаю. О достоинстве взглядов этой женщины я вообще не могу и не хочу судить, потому что боюсь, как бы не согрешить перед Стехой и другими ей подобными грешницами более тяжело, чем весят все их согрешения перед могущим спасти всех. Иак 4. Примечание автора. Кроме гладкости или сытости тела, ничто другое не принималось и в соображение. Все высшие цели бытия человеческого словно перестали существовать. У нас была молодая баба Калерка или Холерка, настоящее имя Калерия. У нее была пригнусная свекровь, которая ее сбила в город, и она пошла у колодца стоять. Но ей так не посчастливилось, что она ни добычи домой не принесла и сама не посложила. А напротив, гнить стала и сидела всем на ужас в погожие дни на пыльной дороге без языка, издавая страшную вонь и шипение вместо крика. Ей бросали корки издали, как злой собаки, и отбегали, закрывая себе нос. А сказу о ней было только, что она в голодный год у колодца стояла. Эта Холерка, наконец, задавила себя поясом. О таких делах, бывало, все доводят господам, но больше только для новости и приятного развлечения, как фельетоны. В большом напряжении чувств мы пережили рождественские праздники и, зайдя за крещение в день, стали чувствовать, что нашей унылости как будто брежется край. И почувствовалось это по весьма неважному и даже незначительному обстоятельству. Отец спросил старосту: «То Дементий, не слыхать ли чего нового?» А староста, который давно давал мрачно один отрицательный ответ, на этот раз отвечал: «Да вот на Поповке есть будто новость». «А что там такое случилось?» «Да вот Меркул оттуда заезжал и сказывал, что к ним новый дьячок прислан». «Это на Аллилуево место?» «Да, во его звание». «Еще не совсем пределен, а только приукажен для просмотрения от отца Неполита». Имя Ипполит для крестьянского произношения было трудно, они находили удобнее представлять «Н». Отец спросил: «Хорош ли новый дичок?» А Дементий отвечал: «Ничего. Меркул сказывал, свистулой поет, но вообще по благословию надо полагать, что неважный». «А почему?» «Да уж если не сразу определен, а на время приукажен для присмотрения должности, так стало быть, под владычным сумлением». А через несколько дней тот же Дементий уже по собственному почину сообщил: «Новый духовенный-то, я вам сказывал?» «Что же такое?» «Ничего не стоящий». «А чего?» «Совсем пустопляс». «Да чего?» «Что значит пустопляс? Очень проворен, что ли?» «Точно так, Пашкой звать». «А чего же ты его зовешь Пашкой, а не Павлом?» «Не стоит он полного звания». «Да чем же он так плох?» «Совсем никуда не годится». Обстоятельство было неважное, а стало интересно, что за молодец к нам прибыл во место Аллилуйя, и какое он займет у нас пределение.